Эпилог. Год спустя. Сидя в мягком кресле, я держала в руках амулет Перехода. Рассматривала синий, налитой темной магией камень. Ощущая идущую от него силу, способную разорвать грани и вернуть меня назад в свой родной мир. Туда, где бороздят межпланетное пространство космические корабли, спортивные машины носятся с запредельной скоростью, а по телевизору показывают добрую сотню кабельных каналов. А мой город заливает привычным октябрьским дождем. «Уверены?» — спросила у архимага. «Абсолютно, дитя мое», — отозвался он довольным голосом. «У меня в этом нет ни малейших сомнений. На какой же это подарок к празднику для вашего мужа?» На дворе как раз стоял Самайн. Шумный, веселый, с ряжеными каруселями и ярмарками по всем площадям разукрашенные Дайсы, которая обзавелась новым королем-регентом Лексом Доувиллом, потому что править он собирался ровно до совершеннолетия Хайдена, заявив, что кинжал из скалы вытащил именно мой сын. Вернее, его сын, которого он, женившись на мне, официально признал своим. Но не только этим обзавелась Дайса и все Троемирье, но еще и крепкими гранями, и ни одного прорыва за целый год, и двумя вассальными договорами. Первым его подписал, принеся клятву верности Срединному королевству, потрясая при этом внушительной бородой, здоровенный король Олаф, любитель выпить и посмеяться, старший брат Лекса, а потом со скорбным видом и наследный принц Арай, потому что замуж я вышла не за него, никакие приворотные змеи не помогли. Все это произошло чуть меньше года назад, но за это время мы многое успели сделать. Лекс остановил гражданскую войну, вернув мир Срединному королевству, казнив лишь одного предателя — лорда Курума, открывшего ворота Амантелла войскам Моргана. Затем мой муж упрочил торговые связи с севером и югом, уверенно взяв курс на процветание Срединного королевства. Я же рьяно взялась за просвещение и улучшение жизни наших подданных, строила новые школы и больницы, занялась проведением водопровода во всех маломальски больших городах, решила с помощью деда наладить регулярное книгопечатание, а еще построить первую железную дорогу и запустить в небо воздушный шар, причем без помощи магии. У меня было очень много планов, которые я собиралась притворить в жизнь, но теперь выходило, мне все же придется. Нет, не отложить, а немного притормозить. Бросила на столик бесполезный амулет Перехода. Кому он нужен, если никто и никуда не собирался переходить? Уж точно не я, потому что была несказанно счастлива в Троемирье с мужем и сыном. Вместо этого засобиралась обрадовать мужа и сына тем, что в нашей семье через месяцев так 8 будет пополнение. В моей беременности у архимага Галлона больше не осталось ни малейших сомнений. «Куда ты, дитя моё?» Нахмурился он, потому что я подскочила и кинулась к выходу из его кабинета. «К мужу куда же еще? Думаю, тебе нужно все таки быть поосторожнее. И не бегать, как молодой олень», — тут же поддакнул из своего угла дед. Лорд Пристон за прошедший год отлично спелся с архимагом, войдя в состав малого совета моего мужа. И теперь два старика постоянно следили за мной, словно коршуны. Вернее, два любящих дедушки. «Я давно и с нетерпением жду еще одного правнука. Или же правнучку», — добавил Магнус Пристон с явным удовольствием. И архимаг согласно покивал. «Поэтому побереги свое здоровье». «Беременность не болезнь», — заявила им назидательно. Но затем все-таки притормозила. Верный Крайс распахнул передо мной тяжеленную дверь. И я, подхватив пышные юбки изумрудного платья, улыбаясь счастливым мыслям, наконец-таки свершилось, отправилась в приемный зал, где Лекса осаждали просители. Но их вопросы он решал с поистине драконьей справедливостью. А Хайден сидел рядом, слушал и учился. Теперь я спешила к своим мужчинам, потому что мне было что им сказать. Не только то, что я их люблю и никогда не устану этого повторять, но еще и то, что не пройдет и 9 месяцев, как нас станет уже 4. И разве это не чудесная новость? Конец.